Глава 16. Давид. «Как это не нужно распродавать активы?» Поражаются сотрудники, которым в экстренном порядке было велено заняться этими процессами. «Необходимость в этом отпала. По завещанию покойного акции отходят к наследникам двух семей, а они есть в наличии». Озвучиваю скупые слова и сам же внутренне морщусь от того, насколько слаба эта короткая фраза отражает тот диапазон эмоций, которые я испытываю. «Можно поздравить вашу супругу?» — неуверенно спрашивает один из начальников отделов, с сомнением хмурясь. Собравшиеся переглядываются между собой. Видимо, пытаются собрать воедино разрозненные факты. Детей, разгромивших половину офиса. Двух сестер, устроивших скандал в моем кабинете. «При чем тут она?» Первое, что вырывается изо рта. Резко, непроизвольно, чисто на автомате. Настолько моя сущность отвергает сам факт того, что Милана может быть матерью моего ребенка. Подчиненные тушуются, не смея больше расспрашивать. И тогда я отпускаю их, давая себе минутную передышку. Знаю, что офис будет бурлить сплетнями, но мне откровенно плевать на то, что станут говорить за спиной. Они все равно не знают правды. Впрочем, я не уверен, что и сам знаю досконально, что скрывают от меня чертовы сестры Стоцкие. Ни одна не вызывает доверия. А потом встаю и направляюсь в свой кабинет, понимая неизбежность разговора с Миланой. Жена сидит в кресле в моем кабинете. Так и не сдвинулась с места. Как я ее здесь оставил? Ее голова понуро опущена вниз, руки сложены на коленях. Практически поза эмбриона, что еще больше вызывает во мне раздражение. Если она хочет меня разжалобить, не выйдет. «А теперь, дорогая, поговорим», — ядовито, но холодно произношу. При звуке моего голоса она вскидывает голову, демонстрируя заплаканное лицо. Шмыгает носом и стискивает ладони в кулаки, вглядывается в мое лицо, но не находит там того, что искала. Жалости? Сожаления? На что надеялась? «Может, сначала ты объяснишь, когда спутался с моей сестрой?» — шипит злобно, отбрасывая волосы за спину. Упираюсь руками в стол, наклоняясь близко к лицу жены, изучая ее стеклянные от слез глаза, искусанные губы. Не вызывает ничего, кроме омерзения, будто змею перед собой вижу, которая бросится и укусит. «Это было до заключения брака», — холодно отвечаю. «Не знал, что вы родственницы. Так что тему не переводи. Родила ты в браке, так что рассказывай, Милана. Нельзя заявить о подобном, а потом отделываться отговорками». «Вначале», — сглатывает, глазки у нее бегают. «Брака, ты ведь сам». «Что я сам?» — переспрашиваю уже раздраженно, сверляя ее взглядом. «Сказал, что дети — обуза, и...» Затем скидывает яростно подбородок, глаза снова наливаются злостью. «Это ты виноват!» Хмыкаю, но ловлю на себе ее злой взгляд. «Ты не обращал на меня внимания!» Отводит глаза и резко встает. Подходит к окну, несмотря при этом на меня. «Я же спрашивала у тебя про детей. Ты сказал, чтобы я шла на аборт!» Хмурюсь, не припоминая такого. Отчего злюсь еще больше. «Когда это было? Отвечай!» Напираю требовательно. «Я не вру», — раздается ее горький смешок. «Разве не твои слова, что с детьми лучше подождать? А когда я тебе про подружку свою Верку сказала, что ее Костик на аборт отправил, ты ведь сказал, что так и надо? Не твои слова разве?» «Она от его друга залетела. Что ты несешь?» Рычу, крепко держась за подлокотник кресла, чтобы не схватить Милану и не встряхнуть ее, что из силы. «Ребенок ведь ни в чем не виноват, Давид!» Поворачивается и орет, как резаная. а затем снова ударяется в истерику со слезами. «А я ведь не смогла убить кровиночку!» Бросается ко мне и пытается прижаться к груди. Еле удается держать эту гадину на расстоянии. Мерзко все это. «Родила, когда я в Европе в командировке был», — сужаю глаза, прикидывая сроки. «Командировка?» — горько всхлипывает. «Ты там полгода провел. А мы ведь были молодоженами. Неужели было так сложно уделить время любимой жене?» «Любимой?» Встряхиваю ее, чтобы пришла в себя, наконец. «Это был договорной брак, Милана. Ни о какой любви речи не шло и не идет. Мы попробовали, не получилось. Стали жить своими жизнями. Но сейчас разговор не об этом. Отвечай на вопрос. Где ребенок? Что ты с ним сделала?» «Она родилась?» Отталкивает меня, отходит на несколько шагов назад. «Недоношенный. Я оставила ее ненадолго», — говорит совершенно бессвязно. Взгляд плавает, будто погружается в воспоминания. «В больнице. А потом...» Чувствую, как каменеет лицо. Внутри все покрывается стужей, только от одной мысли, что мой ребенок... «Она жива?» Единственный вопрос, который меня интересует. «Да, Давид, да». Снова смотрит на меня. Глаза вспыхивают надеждой. «Мы должны ее забрать. Тогда все у нас будет хорошо, правда? И акции наши будут, и Ева отвяжется от тебя». Что она несет? Боже, и с ней я прожил столько лет. Ты отказалась от нашего ребенка? Родила и ничего мне не сказала? Да как тебя вообще земля носит, тварь паскудная? Единственное желание, которое сейчас мною обуревает, сравнять с землей это ничтожество, которое, возможно, что-то сделало с моим ребенком. Бросила, отказалась. Это была девочка? Кажется, я схожу с ума, и весь этот разговор выглядит сущим бредом. Милана сжимается, видимо, опасаясь, что я придушу ее. И, честно говоря, она недалека от истины. Мне безумно хочется вытрясти из нее правду. Сразу, целиком. А не выдирать и выцарапывать по кускам. «Ты виноват! Только ты!» Напоминает без конца, тряся головой. «Милана!» Говорю короткое слово, от которого она вздрагивает. «Давид, я заберу нашу девочку из детдома. Она станет наследницей. Теперь я знаю, почему у нас ничего не вышло. Почему ты был так холоден? Это все Ева виновата. Она разрушила нашу семью. Ты крутил с ней роман на стороне? Признайся, Давид!» «Не неси чушь!» Рычу, уже теряя самообладание. «Роман был до брака». «Это все она! Это она! Если бы не Ева и ее дети, ты бы сейчас так со мной не разговаривал. Только и думаешь о том, чтобы развестись и жениться на ней, да?» Кидается из стороны в сторону, тянет волосы на голове, а затем бросает мне напоследок. «Ничего, мы заберем нашу девочку и станем полноценной счастливой семьей. А Еве придется навсегда замолчать». «Милана!» — кричу, идя за ней. Предчувствие тисками сжимает внутренности. Ощущение угрозы витает в воздухе. Беру телефон и звоню Еве. Но в трубке только короткие гудки. «Черт!» Выругавшись, надеваю пиджак и выхожу из кабинета. Догоняю Милану в коридоре и цепко хватаю за локоть. «Заткнись и слушай, дорогая!» Цыжу сквозь зубы. «Хоть один косой взгляд в сторону Евы и мальчишек!» «То что?» — орёт, не стесняясь людей. «Закроешь меня в психушке, как свою мать упёк!» На этом не выдерживаю и даю ей пощёчину. За дело заживое. Мать стала совсем плоха после смерти отца. Помещение её в лечебницу — вынужденная мера, временная. Милана не имела права бить по этому месту. «Чудовище!» — говорит она, трогая лицо ладошкой. «Следи за языком», — говорю и толкаю ее в открывшийся лифт. «Что ж, Стоцкие, сегодня нас всех ожидает занимательный разговор». «Где ребенок сейчас?» — спрашиваю у этой ненормальной, которая, кажется, потеряла свой рассудок. «Ее ищут», — поджимает губы Милана. «Она была в приюте. Так что, если ты хочешь...» От этих новостей мне не легче, только голова болит сильнее. «Оставь угрозы!» — холодно осаждаю ее. «Повторяю в первый и последний раз. Близнецы Евы — мои дети. А она — мать моих детей. И воспитывать я их буду сам!» Заявляю свою волю и на этом заканчиваю разговор.